этим причинам раздражения императора присоединилась еще сильная досада. Обе его сестры, беспрерывно ссорившиеся между собой, Элиза все более и более завидовала Каролине, получившей сан королевы, тогда как сама она была только герцогиней Луки и Пьомбино, затеяли перебранку с Наполеоном, которая, начавшись по-французски, закончилась на корсиканском наречии с чисто южным избытком жестикуляции. В разгаре спора растерженный император, напрасно пытавшийся унять обеих болтливых сорок, бросив помешивать угли в камине, перед которым он, задыхаясь от гнева, грел ноги, схватил щипцы и, размахивая ими с комичным и азартным видом, пригрозил расходившимся сестрицам этим орудием, как бывало во время нужды в убогом марсельском жилище Бонапартов. Таким образом, Екатерина Лефевр, на которую королева неаполитанская с герцогиней Луки Пьомбино подали формальную жалобу, могла рассчитывать на весьма нелюбезный прием со стороны разгневанного государя. Однако она вооружилась терпением и, будучи уверена в том, что присутствие духа не изменит ей, приготовилась дать отпор грозному повелителю, который требовал ее к себе, чтобы распечь. На всякий случай, как последнее оружие защиты, Екатерина, порывшись в своем ларце, где у нее хранились драгоценности и особенно дорогие вещицы, вынула оттуда пожелтевший листок бумаги, протершийся на сгибах, что свидетельствовало о долгом лежании в бумажнике. Взглянув на эту бумажку с умилением, как на милые воспоминания далекого прошлого, герцогиня сунула ее за корсаж и, видимо, приободрившись, чувствуя себя более способной отразить колкие грубости Наполеона, прошла довольно твердым шагом ряд длинных коридоров Компьенского дворца, где дремали дежурные офицеры, и достигла порога императорского кабинета. Рустан, верный мамелюк, стоял на карауле. Один из адъютантов доложил о приходе герцогини Данцигской и удалился. Екатерина Лефевр вошла, сделала реверанс, и стоя ожидала, чтобы император, читавший ведомость, представленную ему министром финансов, заговорил с ней. Глубокая тишина царила в кабинете Наполеона. «А, вот и вы!» — воскликнул император, внезапно подняв голову. «Славные вещи узнал я про вас, нечего сказать. Что такое произошло третьего дня? Опять ваш язык не знал удержу, и вы отпускали крепкие словечки, которые потешают всех журналистов Европы, придавая моему двору сходство с рыночной площадью. Я знаю, что вы, женщина, далеко не глупы, но вы не можете усвоить придворную манеру выражаться. Вы никогда не учились этому? О, я не сержусь на вас за подобное невежество. Мне досадно только за Лефевра, который имел глупость жениться с сержантом, тогда как у него в ранце лежал маршальский жезл». Наполеон замолчал, подошел к буфету, где на конфорке стоял горящий кофейник, налил себе полчашки кофе и проглотил душистый напиток, горячий, как крутой кипяток. Затем, вернувшись к Екатерине, которая стояла неподвижно, спокойно, выжидая, когда минует гроза, он продолжал. «Ваше положение при дворе стало невозможным. Вы удалитесь отсюда. Вам назначат содержание. Вы не будете иметь повода жаловаться на материальные условия, в которые будете поставлены. Ваш развод не изменит ничего в вашем звании, в ваших преимуществах. Я уже сообщил обо всем этом Лефевру. Говорил он вам?» «Да, ваше величество. Лефевр сказал мне все». «А что вы ответили мужу?» «Я?» Да расхохоталась ему в глаза.